Глава 7. Эбигейл Закария, герцогство Мейзервелл. С перепугу мне показалось, что ледяное копье, летевшее в Эбигейл, с меня ростом и толщиной, как ствол молодого дерева. Но, думаю, это не так. Тем не менее, от удара баронессу буквально сложила пополам и забросила внутрь кареты. Послышался страшный грохот, и из распахнутой двери брызнул сноп ледяных осколков. У меня внутри все похолодело. Уж очень сильным был удар. Такой, что не у всякого мага защита выдержит, чего уж говорить про неодаренную девчонку. Повернувшись, увидел, как вражеский маг схватился руками за болт, торчавший у него из груди, будто хотел выдернуть. Затем он захрипел и начал медленно оседать на колени. Немного так постоял, таращась вдаль, а из уголка рта стала сочиться тонкая алая струйка. Наконец его глаза закатились, он откинулся на спину, раскинул в сторону руки и затих. В ярости я стиснул клинок, высматривая новых противников, но оказалось, что сражаться больше не с кем. Бой почти окончен. Нужно проверить, что с баронессой, но ноги словно примерзли к земле. Стало страшно подойти и заглянуть внутрь экипажа. Лучше бы на меня сейчас бежал десяток врагов. Схватка помогла бы оттянуть этот момент. Увидел, что мой охранник уверенно дожимает своего противника. Сначала сильно вспорол ему бок, а теперь без затей просто добивает, стараясь не рисковать понапрасну. «Заканчивай и посмотри, что с твоим напарником, может, он жив!» — крикнул ему и, кое-как справившись со страхом, направился к карете. Опасаясь самого ужасного, добавил: «Еще проверь, что с тем лучником!» Махнул на распластавшееся без движения тело под деревом. Баронесса лежала на полу, не шевелясь, с закрытыми глазами. Больше всего я боялся увидеть сквозную дыру в ее теле, уж очень жутко выглядел тот ледяной дрын. Но, к счастью, мой артефактный подарок выдержал удар. Оглядел ее руку и заметил, как потускнел камень. Артефакт полностью разрядился, но не позволил пробить защиту. Машинально положил сверху свою ладонь и быстро снова напитал его силой. Это хорошо, но энергию удара амулет не погасит, а значит, дело может обернуться и сотрясением, и поломанными ребрами. Вон как ее унесло и приложило о стенку. Активировал маговзор и с тревогой принялся осматривать повреждения на теле Эбигейл. Так, ну, пара ребер точно сломаны, ушибы внутренних органов, сотрясение мозга тоже, примерно средней тяжести. Смотрим дальше. Ага, вот это совсем плохо. Я не медик, но на войне насмотрелся на всякое и немного изучал медицину. То, что касается ранений, травм и оказания помощи. Магическое зрение — очень мощный инструмент в диагностике. Вот я сейчас ясно вижу разрыв печени. В обычных условиях это верная смерть для девушки, но здесь я могу попробовать помочь. Причем нужна довольно мощная штука, малыми силами тут не отвертишься. Исцеление средней силы и СС я изучил, но еще ни разу не применял. Оно куда сложнее и более затратное, чем уже опробованное мною исцеление малой силы и МС. Но выбора нет, нужно попытаться его использовать, иначе Эбигейл умрет у меня на руках в течение часа, максимум двух. Уложил ее поудобнее. Сел на колени рядом, склонился над поврежденным телом и стал создавать плетение ИСС. Когда конструкт был готов, напитал его силой, просадил свой резерв едва ли не наполовину и запустил его работу. Через пяток минут с облегчением увидел, что ребра срастаются очень хорошо, Насыщенный красный цвет вокруг головы светлеет. Значит, сотрясение тоже начинает проходить. А вот для печени этого маловато. Потребуется еще одно такое же заклинание. И как можно скорее. В этот момент меня окликнул охранник. Оказалось, его товарищ, получивший стрелу в грудь и упавший с высоких козел, тоже едва жив и нуждается в немедленной и серьезной помощи. Вот так дилемма. Два средних лечения я не потяну, тупо не хватит резерва, а значит, кем-то придется пожертвовать. И кем же? Я устало потер лицо, но ясности это не добавило. Проклятый Цугцванг! Что бы я ни выбрал, выйдет крайне паршиво. А выбирать нужно и срочно. Бездействие приведет к еще худшим последствиям. Погибнут двое. «И что ты решаешь?» — зло спросил сам себя. «Чьей жизнью пожертвуешь?» «Молодой взбалмошной девчонке, которая, возможно, тебя ненавидит, или парня-воина, что тебя защищал?» Ему просто не повезло, попал в засаду и получил в грудь стрелу, не успев даже обнажить меч. «Кому ты подаришь жизнь, а кого отправишь на погребальный костер?» От таких мыслей меня аж затрясло, а еще встал новый вопрос. «А почему решать должен я? Кто дал мне право на такой выбор?» «Нет, я, конечно, далеко не кисейная барышня и отправил на тот свет не один десяток людей. Но те люди в большинстве своем точно этого заслуживали. А здесь это совсем другое дело. Они свои и получили ранение, защищая меня, а я теперь должен в благодарность отправить одного из них за грань!» Чудовищный выбор давил, словно огромный камень, лежащий на плечах. Тяжело вздохнул, глядя на красивое лицо молодой баронессы. Можно подумать, что она просто спит, если бы не сильная бледность и темные круги под глазами. Снова вздохнул, подстегнул до самого максимума работу магического пентакля и начал создавать исцеление средней силы. Когда заканчивал его наполнять энергией, меня слегка пошатывало и сильно кружилась голова. Такие сложные и затратные плетения даром не проходят. Накинул на девушку готовый каст и устало прикрыл глаза. Тяжело уселся прямо на полу рядом с ней и откинулся спиной на стенку кареты. «Зак», — тихий девичий голос привел в чувство, — «у меня все внутри болит, и голова тоже». «Извини, но придется потерпеть. Больше пока я тебе ничем помочь не смогу». Я замолчал, сил не осталось даже на разговоры. Она удивленно на меня посмотрела, но ничего не сказала. Затем осторожно, кое-как поднялась и умостилась на широком кожаном диванчике, которых в карете было два, друг против друга. «Мольверт, сможешь принести раненого прямо сюда?» — задал вопрос осторожно заглянувшему внутрь обеспокоенному охраннику. «Только стрелу нужно удалить. Сумеешь?» «Да я уже ее удалил, но тут лекарь нужен. Без него никаких шансов», — удрученно вздохнул Мольверт. «Видимо, его сильно волновало здоровье товарища. Сейчас его притащу». Просто сидя на полу, я вспомнил, что в кармане у меня лежит кристалл-накопитель, под завязку забитой энергией жизни. Если ее перекачать в заклинание, то все равно не хватит, но тут уже есть смысл рискнуть. Правда, подобный риск — штука весьма опасная. Для этого придется еще сильнее разогнать работу пентакля, чтобы поскорее выработать недостающую зеленую энергию. Если слишком перестараться, я могу натурально выгореть изнутри, и это не фигура речи. Пентакль так полыхнет, как будто я напился напалма и решил покурить. Хорошо, если только копченая шкурка останется. Но просто так смотреть, как умирает мой человек, я тоже не могу. Нужно хотя бы попытаться ему помочь, иначе потом сам себя со свету сживу. Зажал в кулаке крупный кристалл, убрал какую-то тряпку, прикрывающую кровоточащую рану на груди парня, и стал собирать энергию. Попутно начал кастовать исцеление средней силы. В области сердца, где располагается пентакль, появилось жжение. Сначала немного, потом все сильнее, но зато и приток зеленой энергии стал расти, наполняя плетение. Я сжал зубы, чтобы не кричать от боли, и почувствовал, как под носом потекло что-то теплое, а на губах появился знакомый, солоноватый привкус крови. Тут же услышал испуганный голосок Эбби. «Зак, что с тобой? Ты же горишь!» От таких слов я немного напрягся и открыл глаза. На моей груди, сквозь белоснежную кружевную рубашку, просвечивался, вспыхивая яркими всполохами, работающий на пределе возможного пентакль. И это теперь стало очевидно всем вокруг. Похоже, я все-таки спалился, пусть и не в прямом смысле этого слова. «Закария, немедленно прекрати!» Баронесса, несомненно, все поняла. Все-таки дурочкой она не была. И, взяв меня за руку, продолжила умоляющим голосом. «Милый, ну, пожалуйста, остановись! Если ты погубишь себя, то никак ему не поможешь. Прошу, не бросай меня одну!» «Сейчас чуть-чуть осталось!» — прохрипел я, едва выговаривая слова. Баронесса пару мгновений смотрела, словно на что-то решаясь. Затем отвела взгляд и грустно сказала. «Прости, но ты мне дороже». Вдруг вытащила откуда-то тонкий, острый стилет. Резко замахнулась, целясь лежащему бойцу прямо в сердце, и нанесла удар. Я в последний миг успел отвести ее руку. Одновременно с этим завершил плетение. Активировал и накинул его на умирающего. В глазах резко потемнело, все закружилось. Тело окутало какая-то легкость, за которой пришло забвение. Очнулся все в той же комнате гостиницы, лежа в темноте на чем-то мягком, похоже на кровати. Что-то подпирало мой правый бок, не давая повернуться. Из окна лился серебристый свет Эрберы, местной луны. Скосив глаза, я сумел разглядеть в этом полумраке довольно сопящую моську Эбигейл. Попытался выбраться из цепких лапок, которыми меня обнимали, но она по-хозяйски прижала к себе еще сильнее. Я затаился, решив пока не дергаться и чуток осмотреться. Опустил глаза и взглянул вниз. Лежу в одежде, по крайней мере, в тонкой рубахе, камизе и легких льняных штанах. Фух, уже полегче. Покосился на девушку, тоже не голая. Ну и слава всем богам. У меня сразу отлегло от сердца, значит, ничего между нами не было. Вот и славно, трам-пам-пам. От радости сам не заметил, как запел, чем разбудил чутко спавшую Эбби. «Ты чего? Тебе плохо, да? Где болит? Может, водички принести?» С тревогой на лице затараторила заспанная девица. «Нет, мне очень хорошо. На радостях я улыбнулся и, сам не знаю почему, коротко чмокнул ее в носик. Все прям-таки отлично!» Та ошарашенно захлопала глазами, силясь понять, что вообще происходит. Но потом, видимо, посчитала, что я просто малость кукнутый. Уселась на кровати и с подозрением уставилась на меня. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Девушка напустила на себя суровый вид, вызвавший лишь очередную улыбку. «Не понимаю, о чем ты?» Прикинулся дурачком, скорее из вредности, ведь поговорить-то все равно придется. Эбигейл не тот человек, которого легко игнорировать. «Закария, не притворяйся, я не дурочка, сразу поняла, что ты маг, но зачем ты скрываешь свой дар?» Я упрямо смотрел в ответ на ее вопросительный взгляд. Немного подождав, она, видимо, приняла молчание за признание и решила развивать успех. Предположил, что теперь она спросит нечто совсем уж неожиданное, и Эбигейл не подкачала. Девушка явно волновалась. Похоже, интересующий ее вопрос был очень важным или неудобным. Я же, внутренне забавляясь, гадал, каким он будет. Но когда тот прозвучал, все-таки вызвал удивление. «Зак, скажи...» Она опустила глаза, будто стесняясь, но потом собралась с духом и резко выпалила. «Я там умерла, да? Ты меня оживил. Ты и так можешь?» Обескураженно глянул на наивно хлопающую глазами красотку. Не удержался и сделал торжественное и важное лицо. «Да, Эбигейл, раскрою тебе тайну». Она даже дышать перестала и, вытянув шею, превратилась в слух. «Я великий некромант, могу подчинять себе нежить одним движением пальца. Я вернул тебя из мира мертвых, теперь ты должна выполнять мою волю и во всем меня слушаться. А еще не спорить, не придираться к разным мелочам, не возражать и не пререкаться по всяким пустякам». Она аж ротик приоткрыла от удивления, но постепенно до нее дошло, что я едва сдерживаюсь, чтобы не заржать. «Придурок!» — взвизгнула она, зло сощурилась и ткнула меня кулачком в плечо. «Ой!» — тут же схватилась рукой за ребра, видимо, те еще не до конца зажили. Состроила жалобное лицо. «Закария, ты можешь говорить серьезно? Ну, пожалуйста!» «Хорошо, давай серьезно. Я не совсем маг в обычном представлении, но кое-что могу. Не буду вдаваться в подробности, как и почему со мной это произошло. Лучше расскажу, что я могу. А умею я немного лечить, кое-что понимаю в артефакторике, ну и так еще по мелочам кое-что». Врать желания не было, а рассказывать все про некромантию и второе демоническое ядро явно не с руки. Чтобы увести разговор в сторону, быстро добавил. «Например, вот то кольцо, что тебе подарил, я сделал его сам, ну, в смысле магическую часть, и оно сработало, спасло твою жизнь. Во всяком случае, не будь его, и я бы точно не выручил, просто сил бы не хватило». У Эбигейл заблестели глаза, она шмыгнула носиком и взялась за мою руку. «Зак, я уже сбилась со счета, какой раз ты меня спасаешь?» «Да ладно, я же обещал о тебе заботиться, так что...» Тут мне на ум тоже пришел неудобный вопрос, но все же решил его задать. «Скажи, Эбби, там в карете ты действительно смогла бы убить того раненого парня?» «Я не хотела...» Она мрачно засопела, лицо стало напряженным. «Но тогда мне показалось, что ты не справишься, вот-вот надорвешься и умрешь. Еще татуировка эта, она так пылала. Казалось, сейчас все кругом вспыхнет. У меня просто не осталось выбора. Между его жизнью и твоей я, не задумываясь, выберу твою, потому что... «Почему, Эбигейл?» «Потому что один слепой дурак не видит дальше своего носа!» Гневно выпалила баронесса и подскочила с кровати, но тут же схватилась за бок и заохала, болезненно скривившись. Я молча проверил резерв, он уже заполнился на четверть. Быстро скостовал исцеление малой силы и незаметно наложил на девушку. Ей сразу полегчало, но через миг она набросилась на меня чуть ли не с кулачками. «С ума сошел! Ты чуть не умер от перенапряжения! Тебе сейчас нельзя колдовать!» «Все со мной нормально, не волнуйся. Перерасхода энергии нет, и резерв потихоньку пополняется», — успокоил я взволнованную девушку. Кстати, а что там с тем раненым парнем? Со Спира? Я только сейчас вспомнил, как его зовут. Все с ним нормально будет. Лекарь уже дважды приходил, несколько лечилок истратил. Конечно, сражаться он еще не скоро будет способен, но завтра утром уже сможет в карете с нами ехать. Отличная новость. По дороге смогу вас обоих немного подлечивать. Только необходимо с собой еды взять побольше. После лечения нужно обильно кушать. То-то я смотрю, что мне есть хочется последнее время. Кстати, давай перекусим. Я тут запаслась кое-какой снедью на ночь глядя. Так и подумала, что ты в себя придешь и кушать захочешь. Заботливо предложила девушка. Эбби, ты просто прелесть. Я действительно сильно хотел есть и был благодарен баронессе за такую предусмотрительность. «Ну, я же не кто-нибудь, а твоя личная служанка!» — хитро улыбнулась проказница. «Это же почти как жена!» «Ну что за дела? Нормально же общались! К чему такие намеки?» В ответ я состроил самое непрошибаемое выражение лица и со всей жадностью накинулся на еду. После того, как мы с Эбигейл хорошенько подкрепились, она попросила. «Зак, можно я сегодня останусь с тобой? Не хочу идти в свою комнату. Я мешать не буду, как мышка, тихонько тут с краешка лягу, ты не возражаешь?» Я для приличия чуточку подумал, но потом ответил. «Конечно, кровать большая, места много. Только чур ногами не пинаться и не храпеть, как пьяный бендюжник». И сурово свел брови, стараясь не рассмеяться. «Кто?» Слово она, естественно, не поняла, но смысл его осознавала довольно точно. Эбби подбоченилась в притворном гневе и была сейчас очень красива. «Ах ты наглец!» Она подхватила небольшую подушку и запустила в меня. Я перехватил мягкий снаряд и отправил обратно. Так мы баловались какое-то время, но, наконец, угомонились и улеглись. Мы оба не раздевались. Эбигейл поначалу скромненько примостилась на самый край довольно большой кровати, но потихоньку, каким-то непостижимым образом оказалась у меня под боком. Хитрюшка по-хозяйски закинула на меня ногу и руку, укрылась моим одеялом, стянув на себя большую его часть. И вскоре счастливо засопела, уткнувшись в мое плечо. А я лежал без сна, таращась в темный потолок, и думал обо всем и ни о чем сразу. О своем прошлом, о нынешней странной и полной опасности и жизни, о своих друзьях и врагах. Вспомнил Тишу и заметил, что сердце больше не сжимает колючей ледяной перчаткой боли. Теперь ее образ навевает какую-то далекую, светлую печаль. Видимо, моя душа наконец смирилась с потерей. Возможно, когда-нибудь я смогу полюбить другую девушку. Я вспомнил тех, с кем начал это безумное путешествие между мирами. Где они сейчас? Живы ли? Здоровы? Появился ли у прекрасной принцессы свой принц? А что стало с Настей и Викторией? Затем покосился на эту несносную баронессу, от которой у меня порой столько проблем. Но с ней сейчас так хорошо и спокойно просто лежать рядом, ощущать ее тепло и мягкое дыхание. В этих раздумьях и сам не заметил, как провалился в долгожданный целительный сон.